Глава 52. Ректор снова встречал нас в башне, и при виде его я автоматически напряглась. Неужели за наше недолгое отсутствие в Академии что-то случилось? «Всё в порядке?» Судя по тому, что Стронгхолд задал вопрос, опустив приветствие, его волновали похожие соображения. «Полностью?» — невозмутимо кивнул алхимик. Стерх научилась взлётной спирали и частичной трансформации. Ректор прочистил горло. «Да? Что же?» Он устремил на меня крайне внимательный взгляд. «Поздравляю. Ты не зря носишь свой цвет». «Спасибо. Моя напряжённость до сих пор не прошла. А здесь всё в порядке?» «Разумеется». В стальных глазах Стронгхолда мелькнуло удивление. «Почему ты спрашиваешь?» Я повела плечами. «Но вы же вышли нас встречать!» Ректор повторил мой жест. «Всего лишь хотел напомнить, что хотя история с Артуром сама собой завершилась благополучно, вы с Аликом по-прежнему находитесь под действием эликсира лжеистинности. А потому вам обоим необходимо тщательно себя контролировать, особенно после того, как не виделись всю ночь и утро». Моё приподнятое после полёта настроение испортилось окончательно. А уж когда я сообразила, что наша с Аликом встреча должна случиться в пиршественном зале, захотелось развернуться и улететь из замка обратно на Двурогую. И просидеть там до тех пор, пока дверги не доставят реактивы для противоядия. «А может, нам всё-таки вообще не видеться?» — закинула я удочку. «Я без проблем посижу у себя в комнате хоть неделю, то есть седмицу». Мужчины как-то странно переглянулись. «А ты сама не чувствуешь?» — осторожно начал Вингейтс и почти незаметно замялся. «Беспокойство. Будто тебе что-то не хватает, очень важного». «Беспокойство я чувствовала, но точно не от того, будто мне чего-то не хватает. И поэтому честно сказала». «Да вроде нет. А что?» У моих собеседников между бровей залегли одинаковые складки. «Пока ничего», — за обоих ответил ректор. «Ладно, идёмте вниз. Скоро завтрак, а Стерх ещё надо переодеться». «Значит, отсидеться в комнате всё же не получится», — поняла я. И, не скрывая понурого вида, побрела к люку, закрывавшему вход на лестницу башни. Однако встреча с Аликом случилась совсем не там и не тогда, когда я ожидала. Распрощавшись со Стронгхолдом и Вингейтсом на площадке перед ректорским кабинетом, я спустилась на свой этаж. И только вошла в коридор зимнего крыла, как оказалась прижата к стене сильным мужским телом. В нос ударил сильный чувственный запах сандала и иланг-иланга. Но вместо того, чтобы потерять от этого волю, я зашипела рассерженной коброй. «С ума сошёл! Отпусти меня живо!» «Асия!» — по складам выдохнул Алик у меня над ухом. «Я соскучился». Да у него совсем крышу снесло. Мне вдруг стало по-настоящему страшно. И ведь не заорёшь? Мало ли, какая Грей прибежит. «Отпусти, придурок!» И я, изловчившись, использовала единственный способ самообороны, который знала. Заехала однокурснику коленом в пах. Если бы я была в платье, наверняка запуталась бы в юбках, и эффект получился гораздо слабее. Но, к несчастью Алика, на мне были джинсы, и вся сила удара пришлась, куда задумывалась. Однокурсник взвыл, и, мигом растеряв весь пыл, отшатнулся от меня. «Ты что творишь?» Простонал он, скрючившись и зажимая руками промежность. «А ты что творишь?» Немедленно взъелась я. «Придурок озабоченный!» «Ничего я не озабоченный!» «Что здесь опять происходит? Стерх, тебя вообще можно?» Стронгхолд, возникший в коридоре чертиком из табакерки, наконец увидел всю картину и на полуслове сменил тему. «Алик, а ты что здесь делаешь?» «Он соскучился!» Как стеклотару сдала я однокурсника, а ректор нахмурился натуральным громовержцем. «Алик, не вынуждая меня думать, что идея с эликсиром поникшего стебля была не такой уж и плохой. «Идея была хорошая». Из-за спины Стронгхолда вышел спокойный, как будто алхимик. «Однако вы, господин ректор, кое-что упускаете. Вместо того, чтобы упасть в руки навязанному истинному, Стерг дала ему отпор. И вот это гораздо важнее отвратительного самоконтроля Алика». «Точно!» Однокурсник даже распрямился. «И запах у тебя поменялся, и вообще!» Теперь он смотрел на Вингейтса. «Как вы расколдовались?» «Эликсир оказался нестойким», — повторил тот сказанное мне раньше. «И я был бы рад сказать то же самое о вас, Астер. Но, судя по всему, здесь другая причина». Выражение лица Алика сделалось по-детски обиженным, однако ректор не дал ему вставить и слова. «Какой бы она ни была», — веско начал он, переводя взгляд с меня на однокурсника и обратно, «вам крайне необходимо держать себя в руках. Реактивы для антидота уже заказаны и будут в Академии через 3 дня. Постарайтесь», — в голосе Стронгхолда звякнул металл, «за это время не вызвать у окружающих лишних вопросов и не получить отдачу от духа Академии, хорошо?» «Да что он из меня-то виноватую делает?» «Вообще-то это не я пришла к комнате Алика», — раздраженно напомнила я и получила от ректора тяжелый асфальтовый взгляд. «Хорошо», — с нажимом повторил он. «Хорошо», — буркнул сердитый принц, и я, поморщившись, повторила за ним. «Ну хорошо, хорошо». «Тогда расходитесь по своим комнатам», — приказал Стронгхолд. «И в дальнейшем довольствуйтесь только зрительным контактом». И хотя я по-прежнему предпочла бы тупо пересидеть эти дни у себя, пришлось согласиться. И все-таки, что происходит? Почему на меня эликсир лжеистинности перестал действовать, а на Алика нет? И как нам прожить эти несчастные 3 дня и не создать себе новых проблем? Интерлюдия. Послушай, что происходит? Не поздний вечер, а раннее утро, и хотя бы камин был разожжен. В креслах перед ним никто не сидел. «Я знаю столько же, сколько и вы, господин ректор. Артур». Расхаживший взад-вперед по кабинету Стронгхолд остановился и с хмурым укором посмотрел на собеседника. «Это правда, Ричард». Губы стоявшего у окна Вингейтса тронула грустная улыбка. «Конечно, у меня есть догадки, но они настолько мне не нравятся, что я бы предпочел об этом не говорить». Стронгхолд прочистил горло. «Это связано со Стерг, да?» «Разве есть что-то в Академии, не связанное со Стерг?» Вопросом на вопрос ответил собеседник. Ректор слегка нахмурился. «После того, как вы провели ночь...» «Это очень пошло звучит, господин ректор. Провели ночь вместе...» Стронгхолда было непросто сбить с мысли. «На вас перестала действовать чужая магия». Вингейт кивнул и перевел взгляд за окно, на четкие, словно нарисованные на синем фоне вершины гор. «А еще Стерх очень способная», — невпопад заметил он. «Чему бы я ни учил, ее схватывает на лету». Стронгхолд остановился у ректорского кресла и машинально сжал резную спинку. «Кажется, я понимаю суть твоих догадок». Алхимик снова кивнул и вдруг попросил. «Господин ректор, дайте мне отпуск. До весеннего равноденствия». От неожиданности Стронгхолд поперхнулся. «Ты понимаешь, о чем просишь? Где, по-твоему, я возьму нового преподавателя алхимии? В начале-то учебного года». Собеседник пожал плечами. «Можешь и сам тряхнуть стариной. Насколько я помню, в алхимии ты разбирался хорошо». Ректор раздраженно мотнул головой. «Артур, это не выход». «Это лучший выход», — с неожиданной жесткостью прервал его Вингейтс. «Я должен уехать из замка, желательно сразу после того, как сделаю антидот от эликсира лжеистинности, ради блага Асии Стерх».